Глава 19. Я смотрела на платье, которое принес Сайшес, и мой взгляд нервно дергался. Мелькнула паническая мысль пойти в одежде Майкла, но я усилием воли загнала ее подальше. В конце концов, я крутая шишка с развратной демонической особенностью. Так почему нет? В целом, платье выглядело даже прилично, когда лежало на кровати. Нежный голубой цвет, закрытая грудь и спина, длинный шлейф, никаких вызывающих вырезов или дурацких рюшей и бантов, никакой пошлости. А то, что ткань тонкая и придется идти без белья, так медовый, может, не специально. Мужик же не обязан разбираться в таких тонкостях. С размером опять же угадал. Значит, претензий к нему быть не может. Только почему у меня такое чувство, будто я собираюсь идти голой? Мой выход из комнаты прервал мужской разговор. Тишина опустилась густая, вязкая. Майкл нервно сглотнул и прочистил горло. Сайшес изобразил статую, у которой все каменное, даже бугор в штанах. «Ты...» — просипел брюнет, обращаясь к другу, но не сводя потемневшего взгляда с меня. «Где его взял?» «Девочки из гарема помогли. Вы же сказали, что нужно быстро, вот я и...» Медовый потянулся к верхней пуговице на рубашке и расстегнул ее. Откровенное желание со стороны мужчин обожгло. И если перед Майклом хотелось расправить плечи и флиртовать, то под жадным взглядом его друга было неловко. «Идиот!» Одними губами шепнул мой друг демону. И я бы и дальше смущалась, как малолетка, если бы мозг не выдал неожиданную цепочку. Гарем, секс, Майкл. Глаза резко сузились. «У тебя тоже есть свой гарем?» — отрывисто спросила у брюнета. «Потому что не может не быть. У всех демонов есть гарем. Они нормальные отношения друг с другом строить не умеют. И к бедным мой мужчина не относился, раз служил во дворце Торрелина. Был. Коротко. Словно нет в этом ничего такого», — признался Майкл. Почувствовала, как тепло внутри взбунтовалось, обожгло легкие. Раздался скрип зубов. Мой. «Боже, да я ревную так, что готова голыми руками убивать тех, кто был у моего мужчины. Ну, не устраивать же разборки при постороннем. Пришлось дышать часто и глубоко. Жар в груди и не думал затихать, грозя обрушиться каплями огненного дождя. Все же есть что-то неправильное с моей магией. Ага, то, что я ей пользоваться не умею и ни на что, кроме приказов, не гожусь. Я готова. Хотела сказать уверенно, а получилось немного жалко. Как ни крути, крутая я только на словах. Нет во мне уверенности, что все будет хорошо. Задумки есть, а гарантии? В 11-й дом проблем с перемещением не было. В отличие от твердыни, всего один шаг, который я сделала, зажмурившись и прижавшись к Майклу, и мы оказались перед дверьми некогда богатого дома. Все вокруг кричало о том, что это семейство демонов переживает не лучшие времена. Изображение сражений, выполненное в виде мозаики на стене дома, казалось бледным и потрепанным временем. Входная дверь рассохлась и скрипела, когда Сайшес, приглашающий ее, распахнул. Ковровая дорожка, ведущая от двери и теряющаяся где-то на лестнице второго этажа, поистерлась. Мне не привыкать видеть, как некогда дорогие вещи принимают облик старья. К чести демонов, в воздухе не летало ни пылинки, а пол и вовсе отмыт до блеска. «Проводишь Ресу Юлию в кабинет?» «Я позову отца», — спросил Медовый у брюнета. Майкл кивнул и предложил мне руку, уводя вглубь дома. «Ты хорошо здесь ориентируешься?» Похвалила заинтригованная я. «Как-то необычно. Вот так заходи и бери, что хочешь. Что за день открытых дверей? Гарем есть, а дворецкого нет?» Когда хозяин полуночных понизил меня до раба, семья от меня отказалась. Даже слушать ничего не желали, как и все остальные. В те редкие дни, когда получалось вернуться, моим домом был этот. Рес Вик Тим принял меня. Помог купить небольшое жилье. Ни разу ни в чем не обвинял и не считал нахлебником. Мне повезло, что благородство не покинуло этих демонов вместе со статусом первого дома. Потом в тебе стали просыпаться крупицы магии, и отлучаться без вреда для здоровья уже не получалось. Да и незачем было. В отличие от остальных, у меня не осталось ничего, что требовало бы контроля с моей стороны. «Мне жаль», — шепнула. И даже не соврала. Мне действительно было жаль, что из-за меня демонам пришлось многого лишиться, но не настолько, чтобы я себя винила. Не я же принимала решение, так что посыпать голову пеплом было бы глупо. «А мне нет». Майкл улыбнулся, на мгновение прижимая меня к своей груди. Короткая мимолетная ласка, за которой хотелось потянуться. И я бы сделала это, если бы не громкий, привлекающий внимание кашель. До кабинета мы не дошли совсем немного, застыв недалеко от лестницы, так что у наших обнимашек оказались свидетели. Свидетелей я не смутилась. Буду я еще смущать своего мужчину. А вот заинтересовалась сильно. Вик, как любезно успел показать Майкл, был практически копией своего сына, только, кажется, улучшенный. Широкий разворот плеч, благородная седина на висках, непробиваемое спокойствие на лице и сила, заставляющая вжимать голову в плечи. Не такая мощная, как у Торелина, но вполне ощутимая. И смотрел демон так, будто это не я пришла сделать одолжение, а он, потому что согласился уделить минуту своего драгоценного времени. Я даже заготовленные фразы забыла. «Ресса Юлия, рад приветствовать вас в моем доме». Вик чуть склонил голову на бок, отдавая дань моему статусу. Вроде бы почтительно, но без подобострастия. «Такой просить не будет», — мгновенно поняла я, отметая сходу несколько вариантов нашей беседы. Старший демон спокойно обошел нашу с Майклом застывшую фигуру. приглашающе распахнул дверь. Мне не оставалось ничего, кроме как зайти в кабинет. Будто мышь в логово льва пригласили. Мда. Не доросла ты еще, Юлька, интриги плести и на чужих нервах играть. Вик же чуть задержался у двери. То ли прикрыть не успел, то ли... Ты описывал ее совершенно другой. Сайшес говорил оскорбленно, словно задетый за живое. Явился бы, как договаривались, и увидел бы именно то, что я описывал. Огрызнулся Майкл, сразу растеряв хорошее настроение. Мои брови от удивления поползли вверх. А вот отец Медового, наоборот, усмехнулся и плотно захлопнул дверь, отрезая нас от чужого разговора. «Что привело вас ко мне, Ресса Юлия?» Вопрос демона не сразу дошел до моего мозга. В голове так и крутилась фраза Майкла. «Другой? Это какой?» С чужими я всегда стараюсь натянуть маску постервознее. «Это брюнет так друга запугивал? Или здесь что-то другое?» «А Сайшес не рассказал?» Я откинулась на спинку предложенного стула и невинно расправила несуществующие складки на платье. Как-то перехотелось прыгать с места в карьер. «Только то, что у нас гости». Демон улыбнулся, а я мысленно застонала. «Слишком похож на Торелина». Но почему я у родителей одна? Сейчас бы демонов в охапку и на Ямайку, греться на солнышке и наслаждаться песочком, а не вот это все. Вокруг все такие прожженные интриганы, что я себя младенцем с соской кажусь. И не обманул, растянула губы в ответной улыбке. Обещала Торелину познакомиться с мужской половиной мира. Вот и приходится выполнять обещания. Почти не вру, между прочим. Правда, не со всеми нужно знакомиться, а с подходящими на роль быка-семенителя. Но зачем посвящать такого, несомненно, умного демона в детали? Решила начать с вас. О, благодарю, почтен. Взволнован. Через 15 минут я поняла, что готова убивать. Через 30 убиться сама. Вик умудрялся говорить обо всем и ни о чем, словно мы давние знакомые, а я впервые приехала в новый город. Демон рассказывал, куда лучше сходить, на что обратить внимание, и ни слова о своем бедственном положении. Да лучше бы он жаловался, как у них плохи дела и как сильно нужна моя помощь. У меня даже глаз начал дергаться. Нет, собеседник он приятный, но я за час ни на шаг не приблизилась к цели. И чем больше я кисла, тем довольнее выглядел этот гад. Очень надеюсь, что Майкл ничего у Вика не нахватался, пока гостил свое время. Беспомощно оглянулась на дверь и была вынуждена признать, что провалилась. Мне необходимо собраться на ужин. Выдавила и сама поразилась, насколько жалко прозвучал мой голос. «Вас проводить?» Тут же подорвался с места демон. «Угу, ща. Бегу и тапки теряю». Пришлось выдать в лоб то, зачем я вообще пришла. После того, как уладим будущее вашего сына, меня не устраивает, что вы собрались вычеркнуть его из дома. Это семейные дела. Старший демон перестал дурачиться и пронзил меня серьезным взглядом. Жаль вас разочаровывать, но уже нет. Я решила побыть сегодня доброй феей, и теперь у вас только два варианта. Либо я беру ваш дом под свой контроль, либо мы договариваемся полюбовно. Второе предпочтительнее. Хотя, можете спросить Торелина, для меня возможен и первый вариант. Сразу предупредила, чтобы как сын не кричал, что у меня нет здесь власти, сразу Завулон с Городецким вспоминается. Бррр. И какой же второй вариант? Вик вздернул бровь и сложил руки на груди. Я вздохнула. Ну и чего я, дурочка, сразу к теме не перешла? Не пришлось бы терять столько времени. В целом, прощались мы довольные друг другом. Я так вдвойне. Сразу два добрых дела и никакой магии. Сейшес продолжает оставаться наследником, а я помогаю 11-му дому с детьми. И вроде бы это Вик остался в плюсе, а не я, но мне так легко и приятно, что я не стала морочить голову деталями. Главное, что Майкл будет доволен, и я не стану переживать, что из-за меня род сильных демонов загнется. Вышла в коридор, где подпирали стену Медовый с брюнетом, и счастливо улыбнулась своему мужчине. «Домой?» — спросила одними губами. Кивнула и пристально посмотрела на Сейшеса. «С него же тоже надо взять плату, да? Чтобы не думал, что я просто так помогать всегда буду». Вроде бы он говорил, что после охоты накосячил. «С тебя лекарь! Сильный, способный, опытный. Чтобы любого на ноги мог поставить. Срок — 2 недели». Порадовала Медового. А потом, не знаю почему, но как-то чисто интуитивно обернулась к голове Тим и попросила. «Пришлите мне, пожалуйста, всю информацию по вашему с демоницей договору. Потому что...» Да потому что цепляла меня та уверенность, с которой Вик утверждал, что его сын не мог изнасиловать демоницу. Да-да, мои милые мальчики-зайчики умолчали о такой детали, как синяки у несостоявшейся матери и ее обвинения в насилии. Впрочем, я была склонна поверить Вику, хотя бы потому что общение с ним принесло мне удовольствие, а демоницу я в глаза не видела, но проверить можно. Сейшес снова переключила внимание на задумавшегося Медового. Счастлив, что наследником остался, или думает, где лекаря взять? Дождалась осмысленности в его взгляде и предельно серьезно попросила. «Сделай мне больно». Как он шарахнулся от меня. «Мамочки, и ладно бы в стену, а не в сторону лестницы. Грохот, стон и...» «Ну, мы пойдем?» Неловко улыбнулась старшему демону. Кирнелиан расстроился. Естественно, он ничего не сказал, но одного быстрого взгляда из-под ресниц было достаточно, чтобы понять это. И хотела бы сказать, что не виновата, просто дел много, но не врать же себе. Сначала кататься убежала, потом с Майклом в постели кувыркалась. Потом опять же из-за брюнета в гости отправилась, а под конец отправилась на собеседование, виновато улыбнувшись на Гулиту, поджидавшему в моей комнате. В итоге готовиться к ужину не было времени. Лишь сменила платье и согласилась уложить в прическу волосы. Муж кивал, соглашался, а в глазах такая тоска. Пришлось пообещать себе, что это в последний раз. Если я хочу быть со всеми своими мужчинами, никого из них не обижать, то придется как-то разграничить свободное время. «Составишь мне компанию за ужином?» — стрельнула в Нагулита глазами. «Ты зовешь меня?» «Ага. Похвастаюсь тебе, какой у меня теперь бойкий казначей, пока демоницы обо мне шушукаться будут». Пообещал вернуть все, что у Диесы украли. Да и учитель вроде ничего, серьезный такой. А потом возьмем вино, которым меня сегодня угостили, и завалимся в кровать. Легкомысленно защебетала, будто не видя удивления своего змея. Удивляться на самом деле было чему. На прием приглашены только рессы. Никаких рабов и посторонних. Допускается только охрана и обслуга. Даже демоны открестились поддержать меня в такой ответственный момент. Пообещав ожидать под дверью. Но я же не виновата, что у всех этих рес мужей нет, а у меня есть. Вот пусть завидуют. И вообще, как показала практика, Нагулит умеет работать. А главное, не ленится. Может предложить ему обучаться вместе со мной? Будет у меня свой принц, консорт, или как это в древности называлось. И почему я не королева? Муж неловко кивнул, а я расплылась в улыбке. Ничего, привыкнет. Идти под руку с Нагулитом было намного спокойнее. Не то чтобы я боялась того гадюшника, что собрался в стенах твердыни. Просто сама мысль, что муж защитит и убережет от всего на свете, вселяла уверенность. Да и Кернелиан перестал так сильно обижаться, приободренный моим вниманием. Вроде за змея вышла замуж, а такое ощущение, что за котенка. Стоит чуть погладить, и когти прячутся в мягкие подушечки, а из горла вылетает довольное урчание. Улыбнулась такому сравнению и гордо расправила плечи перед дверью. Шаг и звуки вокруг стихли. Ну что я могу сказать? Демоны подготовились к сегодняшнему дню конкретно. На меня устремилось несколько десятков пар глаз, ощупали, рассмотрели под микроскопом и приняли во внимание. Причем доброжелательных взглядов было чуть больше половины. Я так понимаю, остальные приняли меня как зло неизбежное и не стоящее драгоценного внимания. Ну и ладно. Главное, подчиняются. Любовь-то еще заслужить нужно. Хватит и того, что из-за нового закона о рабах никто не взбунтовался, и все исправно платят в казну. О, зато какие взгляды интересные, когда я представила Кернелиана, хоть за фотоаппаратом беги. Могу поспорить, что сейчас дамочки разрываются, гадая, вздорная им правительница досталась или сумасшедшая. Чую, икать долго буду, пока все косточки не обсосут. В целом, не все так плохо. Я насчитала 23 демоницы за, одну крайне против моей персоны и парочку воздержавшихся. Беседа текла лениво и неспешно. Представление, во время которого каждая старалась расписать себя и свои владения с лучшей стороны, Осторожные расспросы, почему я вышла замуж и грозит ли такая участь всем остальным. Даже шутить не стала, слишком дамочек пугала эта перспектива. Предложение сходить в третью часть рабского рынка, полюбоваться на бои. Жалобы, что сорвалось несколько удачных договоров из-за того, что я зелье не дала, и так далее. Я даже поверила, что ничего страшного сегодня не произойдет, и я смогу со временем полюбить такие девишники. Радужные мечты испарились неожиданно, с коротким стуком в двери. Быстрый, летящей походкой он ворвался в зал, как смерч, спустившийся с небес. Глупое сердце, отказывающее признавать, что этот мужчина никогда не будет нашим, ёкнуло и замерло. Дыхание перехватило, и даже руки задрожали. Взгляд жадно впился в лицо мужчины и потонул в его глазах. «Сколько же я не видела Алвина? Сутки, двое, трое. А когда в последний раз разговаривала, касалась его?» Кончики пальцев зудели от желания прикоснуться, убрать непослушную красную прядь, упавшую на алые глаза. «Прошу прощения, что прерываю ваш ужин, госпожа», — обратился громко, чтобы все присутствующие услышали, а потом склонился к моему лицу и тихо выдохнул. «Прибыл Рес Торелин с одной из пар, принявших от вас зелье. Требует принять его немедленно, здесь и сейчас». «Что?» Я моргнула, не в силах осознать сказанное. От горячего дыхания на ушко все мысли разбежались, оставляя вариться в котле собственных чувств. Почувствовала, как змеиные кольца сжимаются вокруг моих ног. Алвин вздохнул, наклонился еще ниже и едва слышно проговорил: «Просто не бойся, что бы ни случилось, мы рядом». Он кивнул одному из охранников у стены, отправив того за дверь, а сам встал за мной, рассеянно скользя кончиками пальцев по моей спине. Успокаивает, видимо. «Какое тут не бойся! У меня от его близости весь мозг утек. Бояться нечем стало. Это даже не возбуждение с голодом. Я насытилась сегодня с Майклом. Это желание близости конкретно этого мужчины, чтобы просто обнял. Сказал, что нужна и не уйдет. Чтобы дышал ночью в затылок, а его рука лежала на моей талии. И чтобы никаких женщин, кроме меня. Никогда». Чуть появление неожиданных гостей не пропустила со своими мыслями. Очнулась уже, когда Торелин пересек половину зала. На лице улыбка, взгляд цепкий, и это жуткое ощущение сильного перед собой. Глава Тиим по сравнению с ним — ангел во плоти. Выпрямила спину до хруста, словно кол проглотила, и тоже улыбку на лицо приклеила, после того, как краем глаза заметила, что охраны в зале стало в разы больше. Компания у отца оказалась неожиданная. Чудаковатого демона я запомнила хорошо, как и демоницу, раскрутившую Реса на девочку, а отхватившую словно за кучу пацанов. Я же ему сразу сказала, что сделка сомнительная. Чего сейчас приперся? Сундучок свой назад требовать? Или еще раз посмотреть хочет, как я мужа при всех домогаться буду? Поздно. Дважды одно кино не крутим. Так. Торелин, Лаиль, Сейрита. А это кто? Маленький такой, изящный, с пухлыми губками-бантиками и бровками-домиками. Больше на куколку похож, чем на мужчину. Если бы не оголенная грудь и рабская печать на шее, приняла бы за девочку. Ага, уже родившуюся у этой парочки и вымахавшую на 1,5 метра от земли. «Рад новой встрече с хозяйкой полуденных земель!» Мягко проворковал Торлин. Я даже моргнула от неожиданности. Взгляд демона не обещал ничего хорошего. «И я рада вновь видеть вас», — ответила на любезность и, не думая, подниматься со своего места. «Могли бы до кабинета подождать, а не устраивать концерт здесь. Еще понять какой. Что привело уважаемого хозяина полуночных территорий ко мне в этот поздний час и в таком сопровождении?» Судя по тому, как сузились глаза демона, шпилька достигла цели. Может, мне с твердыней поговорить, чтобы всяких шишек впускала до обеда, и они не портили настроение на ночь глядя. Алвин с нажимом провел пальцем по моему позвоночнику, и я выдохнула. «Спокойнее, Юлька. То, что тебе внука этой сволочи рожать, еще не повод нарываться». «На самом деле, сегодня сопровождением выступаю я. У этой милой пары возникли небольшие разногласия после заключения договора. Не смог отказать себе в желании сделать доброе дело. Решил лично сопроводить их навстречу», — отозвался Торлин. Что-то темное мелькнуло в его взгляде и пропало. «И какие же разногласия у вас возникли, Ресс Лаиль?» — обратилась ко второму демону. «О нет, Ресса Юлия, я абсолютно счастлив и никаких претензий не имею». «Не поняла». «А кто тогда имеет? Моя подданная? А чего тогда такую компанию тащила, чтобы я ей шею при свидетелях не свернула?» Не очень дружелюбно посмотрела на Саириту, и та ответила мне таким же злобным взглядом. «Я беременна», — выплюнула она. Поздравить и похвалить себя за прекрасно приготовленное зелье не успела. Демоница снова открыла рот и ткнула пальцем стоящего рядом раба. «От него!» Несколько секунд на осмысление, и все присутствующие повернули голову в сторону раба. Тот залился краской от всеобщего внимания, придвинулся к своей госпоже в поисках защиты и уткнулся взглядом в пол. В наступившей тишине я даже грохот собственного сердца услышала. «А чего тогда Лаиль такой счастливый? Это же настоящий кошмар неверной жены. Залететь от другого. Как? Демоны только друг от друга могут, и то через зелье. А контракт? Я же тут ни при чем, правда? Меня же не заставят платить неустойку. Может, не зелье виновато?» Хвост мужа заскользил по ногам, пытаясь унять мою дрожь. Алвин, уже не скрываясь, положил руки мне на плечи и сжал. «А почему вы не имеете претензий?» С трудом заставила себя выдохнуть эти слова, посмотрев на Ресса Лаиля. Демон широко улыбнулся. Если бы мог, он бы и пританцовывать от счастья начал и забил гвоздь в крышку моего гроба. «У меня 3 наложницы беременны, так что без услуг Саириты я с превеликим удовольствием обойдусь». «Три гвоздя». «Как три?» Просипела, чуть ли не кожей ощущая, как загораются огнем ненависти глаза присутствующих демониц. Я же их стабильного заработка лишила. Все, мне конец. После встречи с вами я был несколько напряжен. Наигранно виновато пожал демон плечами. Сейрита должна была прибыть только на следующий день. А мне очень нужно было расслабиться. Теперь уже краска стыда заливала мое лицо. Эк, его вдохновили мои игры с мужем, аж трех осилил. По залу пошли шепотки, становясь все громче, а я даже не знала, как реагировать на шокирующие новости. Вроде радоваться надо, это же настоящий демографический взрыв можно устроить, а хочется почему-то плакать. Я практически чувствую, как под пятой точкой начинает просыпаться вулкан. Да что там? Он уже проснулся и нехило прижигает мягкое место. Ну вот, а ты, дорогая, переживала, кому экспериментальные зелья достались. Уже поиски организовать хотели, а они взяли и сами нашлись. Доверительным шепотом проворковал муж, мягко вынимая кресло из-под моей задницы и заменяя его своим хвостом. Еще и раскачивать неспешно начал, вгоняя в какой-то непонятный транс своими движениями. Убедился, что наступила тишина, его прекрасно услышали все, и посетовал. Жаль только, что слишком рано секретная информация в массы ушла. Нам бы еще парочку тестов провести для точного результата. Тишина прикинулась мертвой. Почему-то перед глазами нарисовался образ таракана, упавшего на спину и поднявшего лапки вверх. И одна лапка нервно так подергивается, мол, «Не убивайте меня, сам сдох». Тряхнула головой. Таракан исчез. А покачивания остались. Как и неожиданное спокойствие, укутавшее в защитный кокон. Поискала взглядом любимого ужастика, нашла у самых дверей и благодарно ему улыбнулась. Кончиками губ. Откинулась на грудь Алвину. Удивительно, но сейчас мужчины друг другу не мешали. Полностью сосредоточившись на мне и гостях, медленно, недовольно заговорила, негромко, совершенно не собираясь перекрикивать поднявшийся гвалт. Кажется, кое-кто меня уже записал в ряды маньяков-исследователей. Действительно жаль. Ужин окончен. Прошу покинуть твердыню. Демоница поднимались неохотно, некоторые только с приближением стража, сжимали кулаки и стреляли взбешенным взглядом. Кажется, восстания не избежать. И если бы не расслабляющие движения хвоста Нагулита и способности Грега, то я бы уже волосы на голове рвала. А так только холодно улыбнулась Ресу Лаилю и переспросила. «У вас точно нет ко мне претензий?» И по договору с Саэритой, и, получив подтверждение, обратилась уже к демонице. «Саэрита, чем ты недовольна? Твой договор оплачен и не разорван. Более того, тебе даже не пришлось вынашивать ребенка от демона». «Вы нас использовали», — поджала губы она. «Вы пришли за зельем, чтобы забеременеть? Вы забеременели. Разве мы оговаривали что-то еще, кроме пола ребенка?» Я прищурилась. «Нет, но я должна была отдать ребенка. Отдашь. Мне». Мысль пришла неожиданно и показалась здравой. А последующий тихий рык Торелина только подтвердил это. Похоже, папочка уже рассчитывал протянуть руки к еще одной девочке, если я и со вторым зельем не напортачила. Рес Торелин оставила самого непредсказуемого напоследок. «Только предложение». Отец улыбнулся, чем вызвал неожиданный тихий рык Алвина и быстрый шепот мне на ушко, от которого я чуть свое спокойствие не растеряла. «Предложение войны? Поэтому твои стражники сейчас окружают мою твердыню. Учти, первым делом я выучила рецепты зелий наизусть и уничтожила записи. Как-то жить еще хочется». Криво усмехнулась, надеясь, что моя ложь звучит правдоподобно. Сейрита всхлипнула. Отец прищурился. Мужчины остолбенели. Даже хвост качать перестал на мгновение. «Деловое предложение», — процедил самый страшный демон сквозь зубы. «Обсудим», — я кивнула. «Завтра после обеда. И военных своих забрать не забудь». И только оставшись одни, Алвин позволил себе отойти от меня. Еще и нарычал несдержанно. «Сумасшедшая!» Улыбнулась, чувствуя опустошение и подступающее головокружение. Будто в центрифуге покрутили. Может, попросить мужа еще меня покачать, пока до кровати не доберусь? С каким-то отстраненным недоумением отметила, что Красноволосова едва заметно трясет, и шепнула в ответ: «Но ты же меня все равно любишь».